«Не стоит», — уже серьезно ответила Кира. «Можешь еще глубже улететь. У тебя перс какого уровня?» «Уже второй». «Ты хотел сказать «еще второй», — фыркнула сеструха и решительно ответила. «Удаляй его и делай нового». «Какой умный совет!» — саркастически воскликнул я. «Гениально! Ничего умнее не придумала?» «Опять начинаешь? Ты не сможешь выйти из катакомб. Вот грохнут тебя там раз 10, расплачешься от горя и сам побежишь перса удалять. Вот увидишь». «А может, и выживу?» «Не сможешь. У тебя, наверное, даже карты нет. Ведь нет же?» «Нет», — признался я. «Ну вот, и чего ты туда лез тогда? Крутого диггера решил из себя построить?» «Я провалился». «Так, а ну хватит», — велела домработница и, развернув сестру ко мне спиной, мягко подтолкнула ее к выходу. «Вы двое каши не сварите. Михаил, мама огорчится, если ты не придешь. Будет тебе потом нагоняй». «Переживу», — отмахнулся я, вставая из-за компьютера. «И я выживу, могу поспорить». «Спорим», — тут же согласилась Кира, — «на все твои карманные деньги». «Спорить грешно, тем более на деньги», — воспротивилась Лена. «Тогда спорим на желание», — среагировала сестра. «Любое». «Согласен». «Вот ты и попал». «Это ты попала». «Посмотрим, только по-честному». «По-честному», — согласился я. «Вскоре поздороваюсь с тобой на главной площади Альгоры». «Ага, только вымыться не забудь, а то в канализации сам знаешь, что плавает». «Не забуду!» — крикнул я вслед Кире, которую тетя Лена силой вытолкала из моей комнаты. «Знает наши характеры. Мы, если сцепимся, то до вечера это дело затянется». Дверь с треском захлопнулась, а я, довольный тем, что последнее слово осталось за мной, вновь плюхнулся в кресло и залез на игровой форум Вальдиры. «Надо поискать нужные темы и желательно найти карту. По ней выберусь из катакомб. Не так уж и глубоко я провалился. Выберусь».